А. Пешков. «Русский современник», четвертое, не вышел? Что со мной? Прихварываю, измотался, ведь уже 55 лет. Федин Горькому. Ленинград, 28 декабря 1924 года, Литейный, 33, квартира 13. Душевное спасибо за письмо, дорогой Алексей Максимович. Это самая большая и самая желанная награда за мой труд. И право, мне теперь почти безразлично, как слово наше отзовется здесь, в среде, едва ли не разучившейся отзываться. Ваш отклик на книгу углубляет для меня смысл моей работы. От всего сердца благодарю вас. Я заметил странную вещь. Те части романа, которые представляют собой чистый вымысел, производят большее впечатление на читателя. Основанные на опыте, наблюдениях, на знании, иногда просто факты редко порождают несогласие или возражение. Но почти всегда остаются незамеченными. Мне и раньше доводилось наблюдать это любопытное явление, даже читать о нем, но только теперь оно мне кажется чем-то закономерным. Так часто его подтверждают разговоры о моей книге. Лепендин вымысел от начала до конца. Тоже Шенау, тоже Мордва, Покисин и прочие. Мари ближе к действительности, Андрей, может быть, чересчур к ней близок. Я очень нерешительно писал о Мордве, я не знаю ее. В детстве я слышал от матери рассказы о Мордве Наровчатского уезда. Как-то раз в Хвалынском уезде я повстречал мордвинов-рекрутов, которых отправляли на барже в губернию. Это все. Остальное из книг. Очевидно, можно отталкиваться от ничтожного знания, вверяясь воображению, и часто глубокое знание только мешает художественной правде. Так ли это? Иронические отступления не в моей природе. Я прибегал к ним в надежде умолить таким путем мрачную безнадежность самого предмета повествования, не допускающего в сущности иронического отношения. Ведь моя тема — ужас. Но мыслимо ли на протяжении сотен страниц говорить об ужасе в неизменно трагическом тоне? Честное слово, меня не смущали при этом лавры Эренбурга. Они не смущают меня вообще. Вероятно, из боязни сделать книгу однообразной, скучной, неодолимой для читателя, я увлекся контрастными приемами. Отсюда плакат, не всегда нужный и неоправданный общим строем произведения. Я принимаю ваши указания на неточности языка. Я бесконечно благодарен вам за них и только сожалею, что вы поскупились на замечания. Для меня особенно дорого считать вас своим учителем, Алексей Максимович. Про себя я горжусь этим. Я чувствую, что еще не исцелился от манерности в языке, еще барахтаюсь в этих литературных пеленках. Выпутаться из них — в этом и заключается моя постоянная работа. Я всегда считал язык самым трудным делом в писательской работе, и меня гнетет сознание, что словарь мой убог. Найти слово — вот что всегда мучит меня, вот что тормозит на каждой строчке. Я рад, что вторая моя книга с языковой стороны благополучнее первой. Получили ли вы мое письмо, отправленное вслед за книгой? Нельзя ли переслать для меня, хотя бы через Ионова, пятую книгу беседы? Пожалуйста. Мне хочется прочесть вашу заметку о Лунце и его пьесу. Город правды. Сообщаю вам новости. Первое. Женился Михаил Слонимский. Вторая. Родилась дочь у Каверина. Третья. При смерти, пожалуй, даже умерла всемирная литература. Ее влили в государственное издательство. Тихонов не удел. Все эти акты гражданского состояния совершились перед самым Рождеством 24 года. «Русский современник» еще выходит. Выпущена четвертая книга. В ней, между прочим, мой рассказ «Тишина». Очень хочется знать ваше мнение об этом рассказе. Всего доброго вам, дорогой Алексей Максимович. Главное, будьте здоровы. И еще раз душевное спасибо вам за все. Ваш Константин Федин. Горький Федину. Соренто, 9 января 25 года. Чистый вымысел производит большее впечатление на читателя, пишете вы.